Глава 27. Молчание — нож. Фейт шла не более 5 минут, как вдруг услышала где-то позади шорох шагов по гравию. Сперва она подумала, что это Пол, но, оглянувшись, увидела 2 незнакомых парней. Ни один из них не был Полом. Это оказались его друзья постарше, которых она видела у входа в хижину. «А ну помедленнее!» — крикнул высокий рыжеволосый юноша. «Не бойся!» Было в этих словах, произнесенных посреди лунной ночи, что-то такое, от чего Фейт захотелось бежать. Но мальчики явно бегают быстрее нее, потому что на них нет юбок, сковывающих ноги. Ребята поравнялись с ней и пошли по обе стороны от Фейт на расстоянии 2 ярдов. «Не стоит бродить тут в одиночестве», — сказал рыжеволосый. «Давай мы проводим тебя. Мы друзья Пола, с нами ты в безопасности». Предложение было вполне разумным и даже великодушным. Рыжеволосый парень широко улыбался, но в его глазах сквозило холодное любопытство. Фейт поняла, что никакой он не великодушный, еще до того, как уловила заговорщицкий взгляд, которым он обменялся с товарищем. Она попыталась пойти быстрее, но они тоже ускорились, и через некоторое время она снова пошла в обычном темпе. «Мы не можем оставить вас одну, мисс!» — настойчиво сказал второй парень с сальными волосами, широкой переносицей и внимательными глазами. «Воспитание не позволяет!» «Мы просто хотим поговорить с тобой», — добавил рыжеволосый. Фейт тихо сунула руку в карман и раскрыла отцовский складной нож. Она крыса в окружении собак, но она кусается. «Их 2», — со странным спокойствием подумала она. «И, конечно, они сильнее и крупнее меня. Но если мне удастся ударить одного из них ножом, думаю, второй испугается». «Ты можешь поделиться с нами секретами», — продолжал рыжеволосый. «А где лишься с нашим другом Полом? Мы все здесь друзья, верно?» Фейт поколебалась, потом кивнула, сохраняя невозмутимое, глуповатое выражение лица. Пол сказал им, что она тронутая, и ей эта роль по плечу. Если она будет прикидываться дурочкой, любые неожиданные движения с ее стороны застигнут их врасплох. «Когда мы услышали про твоего отца, то очень опечалились», заметил рыжеволосый, не потрудившись стереть улыбку. «И подумали, что же он сделал со своей долей сокровища?» договорил парень с сальными волосами. Рыжеволосый шикнул на него с упреком, и Фейт перехватил его сердитый взгляд. «Не обращай внимания на моего друга», — быстро сказал он. «Его голову вчера переехала телега, и череп размягчился. Мы просто интересуемся, в безопасности ли сокровище, или мы можем переместить его для тебя в безопасное место». «Они с ним так и не поделились», — по-детски произнесла Фейт. Она повернулась к рыжеволосому и внимательно уставилась на его левое ухо. «Так вот почему он рассердился». «Твой отец рассердился?» Рыжеволосый явно был расстроен, но в нем проснулось любопытство. И Фейт поняла, что он вцепится в любой клочок информации, который она подбросит. «Думаю, да», — ответила она. «Я не помню». «Так что случилось с сокровищем?» — без обиняков спросил Сальный. «Ты была на раскопках, видела большую дыру в земле. Заметила там монеты? Может быть, в мешке?» «Нет», — пробормотала Фейт. «Только коробку». При этих словах на лицах парней отразился напряженный интерес. Она почти начала любоваться собой. «Я ничего не знаю о коробке», — на всякий случай добавила девочка, тряхнув головой. «Я ее не видела, ничего не видела. Я не видела, как он кому-то отдал коробку». «Кто? Кто отдал коробку?» — спросил рыжеволосый. «Мистер Ламбент?» — предположил Сальный. Фейт уставилась на подол платья и промолчала. Она наблюдала, как ее ложь, меняя форму, разрастается у нее на глазах, подпитываемая лишь намеками и молчанием. Молчанием, оказывается, можно орудовать столь же изощренно и жестоко, как ножом. «Мы уже знаем о коробке мистера Ламбента», — поспешно и совсем неубедительно заверил ее рыжеволосый. «Расскажи нам о ней. Кому он ее отдал?» Парень внимательно наблюдал за ее лицом. «Мистеру Клею? Мистеру Кроку?» Возникла пауза, и внезапно его глаза заблестели от пришедшей в голову идеи. «Или это была леди, черноволосая леди?» «Вы имеете в виду мисс Хантер?» — удивленно спросила Фейт. Она не могла вспомнить больше никого подходящего под описание. «Мы знаем, что она ходит на раскопки», — сказал Сальный и тихо хмыкнул. «И знаем, зачем». «Зачем?» Фейт и правда было интересно. Визит мисс Хантер на раскопки озадачил ее. Почтальонша дружит с миссис Ламбент, но куда более удобно было бы навещать ее в Пейнс. «Мы не можем говорить о таких вещах с порядочной леди вроде тебя», заявил рыжеволосый. «Но мы можем заключить сделку. Мы расскажем тебе о мисс Хантер, а ты нам о коробке. Хорошо?» Фейт медленно кивнула. «Это секрет, который знают все», — злорадно продолжил рыжеволосый. «У мисс Хантер есть тайны возлюбленной. Сама она не ест засахаренные фиалки, но заказывает их с каждой почтовой лодкой. Она выезжает в своей двуколке одна, днем ли, ночью ли, и направляется к северу от города. Эта дорога мало куда ведет». «Это правда. Она ведет только к Булков, месту раскопок и Пейнс». «И иногда», — смачно добавил Сальный, «с телеграфной вышки ведет сигнал. Мигание света на солнце». Он сделал вид, будто поднимает что-то вверх и пошевелил им в воздухе. «Зеркало», — добавил он. «Говорят, миссис Ламбиант приезжает на раскопки из-за мисс Хантер», — подмигнул рыжеволосый. «Присматривает за курятником на случай, если в него проникнет лиса». «Мисс Хантер дюжину раз отвергала доктора Джеклерса», — продолжил Сальный. «Охотится за добычей получше. Миссис Ламбиант не будет жить вечно». Фейт вспомнила, как Ламбиант, который и минуты не мог усидеть на месте, бросил свои метания по раскопкам и, забыв про палеонтологию, тотчас уселся пить чай, стоило появиться мисс Хантер. Трудно представить, что у кого-то страстный роман со столь пухлой, язвительной, похожей на куропатку женщиной, но это объясняло визиты обеих женщин на раскопки. Видение Фейт намекало на двоих убийц. Но если поразмыслить, это могли быть не просто союзники, а любовники. За необузданным Ламбиантом могла скрываться пара аккуратных пухлых женских рук, дергающих за ниточки. В то же время Фейт осознала кое-что еще. Хитрая, проницательная мисс Хантер — это была сила, с которой считались на острове, но которую не любили. Нельзя было не услышать злобу в голосе парней в ее адрес. Мисс Хантер настроила островитян против семейства Сандерли. Теперь Фейт может отплатить ей той же монетой. «Я не хотела ничего подсматривать», — произнесла она все так же невозмутимо. «Это была просто старая коробка, а потом мисс Хантер быстро уехала в двуколке». Ребята обменялись взволнованными взглядами. Земля под ногами становилась бугристой, то тут, то там появлялись низкие кусты. Недалеко находился куст, маскирующий вход в пещеру. Фейт начала замедлять ход, потом совсем остановилась, повернулась и пустыми глазами уставилась на дорогу. «Кто это идет за нами?» — спросила она, махнув рукой. Мальчишки вздрогнули и начали всматриваться в темноту. В этот миг луну ненадолго затянуло дымкой, и Фейт побежала. Она миновала ближайшую кочку и спряталась за низкими кустами до того, как раздались удивленные вскрики. Ей казалось, удары ее сердца отдаются прямо в земле. Парни выкрикивали ее имя, бегая в разных направлениях. Наконец они остановились, и она услышала, как они переводят дух. «Наверное, она спрыгнула с утеса. Пойдем посмотрим». «Какой в этом прок? Если она и правда спрыгнула, мы ее уже не соберем. Надо уходить». После того, как ребята ушли, Фейт выбралась из кустов, скользнула по колыхавшейся траве и раздвинула ветки, закрывавшие вход в лабиринт пещер. Фонарь продолжал гореть. Ориентируясь на свет, Фейт спускалась, протискиваясь сквозь трещины, пока не оказалась снова в огромной пещере с деревом лжи. Дерево лжи ждало ее. Оно выросло еще больше за эти несколько часов с ее последнего посещения. Фейт была в этом уверена. Она чувствовала себя выжатой, но будто вернулась домой. Свисавшая к полу лоза напомнила ей о цветочных качелях, которые она как-то раз видела на картине. Сесть на нее казалось самым естественным делом. Ветка затрещала, но выдержала. Фейт потянулась руками в обе стороны, проводя ладонями по прохладной черной листве. Потом откинулась на сплетение веток и закрыла глаза. Морское эхо оглушало. Она слышала в нем очень много разных звуков: рев мегалозавра из своего сна, шум голосов в хижине и враждебные перешептывания в церкви. Временами ей казалось, будто она слышит свое имя, произнесенное шепеляво и неправильно, как будто его пытался выговорить нетренированный язык. Она уже придумала новую ложь. «Сокровища контрабандистов уже не на раскопках», — сказала она растению. Мистер Ламбиант отдал его своей любовнице мисс Хантер. Люди — животные, а животные не более чем зубы. Кусай первым и кусай часто. Это единственный способ выжить.